«Разве храбрость зависит от числа?» — вскинулся Блаж. «За нами стояла вся наша земля. Это земля турецкая. Султан Баязид Йылдырым подарил эту землю сербскому деспоту Стефану Лазаревичу, и тот построил здесь крепость». Блаж терпеливо пояснил. «Этот берег Дуная дал Стефану венгерский король. И с тех пор венгры обязались помогать своим сербским братьям. Наш воевода Яныш Хуньяди прогнал отсюда самого султана-завоевателя, перед которым склонился царь Град. Но вам не удалось повторить подвига Хуньяди», — засмеялся Ибрагим. «Зато мы не изменили своей земле», — упрямо сказал Блаж, как бы намекая на то, что он, Ибрагим, несмотря на его нынешнее величие и власть над их жизнями, в конце концов просто мелкий ренегат и более ничего. Любого это довело бы до бешенства. Но Ибрагим оставался холодным и спокойным. «У вас есть какие-нибудь желания?» — почти кротко спросил он. Блаж не ответил. Моргай пожал широкими плечами. «Какие еще желания у людей, до конца выполнивших свой долг и имеющих полное право считать, что таким образом исполнили свое предназначение на земле?» И это непроизнесенное слово «земля» превращалось в оскорбление и обвинение уже самого Ибрагима. Он это почувствовал и понял, и мысленно поблагодарил Бога, какого разве не все равно, что затеял эту игру с обреченными без высоких свидетелей, без султана и его визирей. А то пришлось бы ему пожалеть о своем неуместном любопытстве. Но он не относился к людям, которые сожалеют о содеянном, и, поигрывая золотой саблей, лежавшей у него на коленях, небрежно произнес: «Похваляетесь, что остались верными своей земле? Такая верность требует награды. Султан поручил мне, соответственно, вознаградить вас. Вы хотели этой земли, мы вам дадим ее. Вас закопают в эту землю, закопают живыми. Яму себе выройте сами. Правда, копание земли у мусульман считается позорнейшим делом, а рытье могилы для себя еще более позорным. Но что я могу поделать? Да и вы не мусульмане. Да, мы христиане», — твердо произнес Блаж, — «и поэтому рыть для себя могилы мы не станем, даже если бы с нас живьем сдирали кожу». «Такая возможность существует», — усмехнулся Ибрагим. «Но вы захотели земли?» И он, подражая султану, едва заметным движением руки, велел убрать обреченных с глаз. И эти люди для него уже не существовали, были давно мертвы. Он разговаривал с ними из простого любопытства, узнать, что говорят мертвые. Живые ему нравились больше, были почтительнее. Блажа и Моргая закопали живыми в тот же день между четвертой и пятой молитвами. Свидетелями нечеловеческой кары были все венгры. Им Сулейман даровал свободу после этого страшного зрелища, а также плененные в Белграде сербы. Ибрагим наблюдал за казнью со своего черного, как и у султана, коня в золотой сбруе. Лишенные одежды, связанные крепкими веревками, брошенные на дно глубоченной ямы, выкопанной под высоким берегом, на котором стоял истерзанный, закопченный, поверженный Белград, Блаж и Моргай не просили о пощаде. Ни стона, ни вскрика не прозвучало из ямы, когда с торопливых лопат дурбаши посыпалась на них безжалостная земля. Ибрагим представил себе, как земля засыпает живой и красивый рот Блажа. Глубоко с наслаждением втянул в себя ласковый дунайский воздух и с новой для себя омерзительной радостью в душе поскакал к султанскому шатру.